Глава пятая. «Волька! Волька!» Кто-то зовет меня по имени, но сквозь сон не могу понять, кто. «Да вставай ты уже! Вот же за Соня!» Одеяло, укрывавшее меня с головой, поползло куда-то. «Волька! Ты что, сегодня проснуться никак не можешь?» Ага, голос становится возмущенным. «Надо проснуться». «Кому надо?» «Мне». «А зачем? Я спать хочу». Но этот назойливый голос никак не дает мне продолжать наслаждаться пленительными объятиями сна. Пробую открыть глаза. Ага, один глаз открылся, а вот второй никак не хочет. «Ну, все, вставай, я же вижу, что ты наконец-то проснулся». «Нелька, ну а кто же еще будет до меня докапываться с утра? И чего ей надо? Рано же еще. Вон, и на улице еще темно». «Гораз же ты поспать, братик. Мама уже и Мику посылала, а ты все не спускаешься. Завтрак уже накрыт, только тебя ждем», — проговорила она. «Вставать или не вставать? Вот в чем вопрос». Если утро, то, конечно, надо просыпаться и выбираться из теплой кроватки. Но весь мой организм бурно протестовал против такого надругательства над собой. Да и чувствовал я себя не очень. Спать хотелось со страшной силой. «Да сейчас, иду уже!» Отмахнулся я от нее, сам при этом натянул одеяло повыше и отвернулся к стене. «Спускайся пока что, а следом...» Закрыв с таким трудом разлепленный глаз, бормочу ответ. «Ага, идет он, а сам отвернулся». Одеяло резко слетело с меня, оставляя один на один с прохладой комнаты. «Вставай быстрее, ты и так уже опаздываешь». Неля говорила уже с легкой злостью. Блин, после уютного тепла кровати вставать не хотелось вообще. Но выбора-то нет, она же не уйдет, пока не удостоверится, что я поднялся. Эх, тяжело вздохнув, сажусь. И куда это, интересно, я опаздываю? Черт, куда я могу опаздывать с утра пораньше? В коллеж! Остатки сонливости сняло как рукой. Я одним движением скатился с койки, по пути запутавшись в простыне. Ай, больно! Ну, неуклюже я. Вот и сейчас неудачно ударился локтем о боковину кровати. Вот теперь верю. — со смехом произнесла сестренка, чудом увернувшись от моего кубарем катящегося тела. — Быстрей собирайся, а то завтрак уже почти остыл. Не могла раньше разбудить, что ли? Надувшись, бурчу себе под нос, одновременно выпутываясь из простыни и шагая к платяному шкафу. — Ага, разбудишь тебя. Мама уже и Мику посылала, я ж говорила, а тебя все нет и нет. Уже стоя в дверях, парирует она, обернувшись. «Да и вообще, ты же обычно сам встаешь, а сегодня вот тебя не добудешься». Нотки беспокойства мелькнули, но тут же пропали. «Ладно, одевайся, я пока тебе обед соберу с собой». «Хорошо», — не отрываясь от поиска одежды, бросил в ответ. «Да елки-палки, в моем бардаке фиг чего найдешь. Сколько раз мама ставила мне в упрек, что у меня вечно бардак». «Ага, рубашка, кафтан. Половина моего обмундирования для похода на учебу со скоростью света вылетела из шкафа, приземляясь на середину комнаты. Куда запропастились штаны-то, в конце концов? Никак не могу найти брюки, хоть плачь. Света магической лампы в шкаф практически не попадало, поэтому поиски приходилось вести на ощупь». «Да блин!» Отчаявшись хоть что-то найти, вываливая вещи на пол. Так будет быстрее. Это с просонью до меня не сразу дошло, что я проспал. А сейчас, учитывая тот факт, что мама отправила за мной Нелию, совершенно точно опоздаю на занятия. И также точно получу нагоняй от куратора класса. А то и после уроков может оставить. Мастер Шильд может. Воспоминания о мастере заставляют ускорить поиски вещей в несколько раз. Чёртовы штаны! Да куда я их подевал-то? Вот же! Я точно дубина. С размаху хлопаю себя по лбу. Лаборатория. Вчера же они там были. Мама у Нельки отобрала, а потом заставила меня их чинить. При воспоминании о вчерашнем вечере на лице расплылась улыбка. Ну да. Мечта сбылась. Пусть и только чуть-чуть, но все же. Не утерпел. Быстро осматриваюсь по сторонам. Ага. Нелли уже вышла из нашей с Микой комнаты. Наказ мамуля о том, что нужно все сохранить в тайне, зудит в голове. Потому я быстрым шагом двигаюсь к двери и выглядываю в коридор. Так, это весьма прекрасно. Прикрыв дверь, я тут же, вспоминая вчерашний опыт, перехожу на магическое зрение. Ура! Срабатывает без проблем. Чего здесь есть интересного? На стене светится ярко-красное пятно. Ну, это, скорее всего, лампа. Все правильно. Она же на магии огня работает. Больше ничего магического не наблюдается. Вроде. Хотя. Или показалось. Да нет, точно. Из-под груды моей одежды исходило едва заметное бледно-зеленое свечение. Не мудрствуя лукаво, быстро раскидываю кучу по сторонам в поисках источника магии. Агась, вот откуда. У меня в руках оказываются мои старые потрепанные штаны, в которых я вчера был у мамы в лаборатории. А что там может быть магического-то? Запускаю руку в карман и с разочарованием вытягиваю на свет Божий кулон, который мне вчера вручила мама. Повертев деревянный кругляшок в руках и не придумав, что с ним делать, сунул его в карман. Время поджимало, а эти долбаные брюки все не находились. Похоже, они так и остались во флигеле. А это значит, придется сначала переться туда, что тоже отнимет время. А да и ладно, опоздаю так опоздаю. Подумаешь, получу еще одну выволочку от мастера. Первый раз, что ли? С такими мыслями, уже перестав торопиться, я начал складывать вещи обратно в шкаф. Попутно погрузившись в воспоминания о вечере. Так неожиданно. Да и что уж грешить против истины. Приятно закончившимся, несмотря на усталость. Светляка, что ли, забабахать? Я уже было собрался зажечь простенькое заклинание, показанное мамой, когда услышал перестук мелких ножек моего братца. Эх, с сожалением отказался от задуманного. Ладно, чего уж тут, потом потренируюсь. Вайка, ты поснулся? Мика, как всегда, неугомонным вихрем влетел в комнату, чуть было не зажибив меня дверью. Там это, мамка тебя зовет. Пытаясь отдышаться после забега по лестнице и короткому коридору, прокартавил он. Братишка быстренько совершил круг почета по комнате, ища что-то свое, но не торопясь обратно на выход. Только и виднелась его вихрастая огненная голова в разных углах. Небольшой, в общем-то, комнаты. «А чего ты тут оделал?» — задал он закономерный вопрос, видя мои раскиданные вещи. «Игал? А посему без меня?» — тут же надулся мелкий. «Я тоже хочу». Невольно улыбаюсь. «Ну да, Мика, когда надуется, такой смешной становится». Щеки круглые, глаза кошачьи, и клыки сразу торчать начинают. Я не играл, я в коллеж собирался. Ты же знаешь, что я без тебя не играю. Сразу же обрубил я все причины для его обижалок. А что это у тебя за плащ? Только сейчас удалось разглядеть две полосы ткани, свисающие за его спиной, и ремень, продернутый через правое плечо. Мой ремень. Тот, что был в брюках для учебы. Еще до того, как мелкий открыл рот, я уже догадался, что это. И где ты это взял? Ловя Мику в охапку и стягивая с него свои обновленные штаны. Тот даже не подумал сопротивляться, повиснув на моих руках, затрудняя задачу по изъятию моей собственности. Это мамка тебе передала! С восторгом в голосе прокричал братишка мне прямо в ухо. Я как раз наклонился к нему очень близко. За что и поплатился звоном, отдавшимся внутри моей черепушки. «Это! Она еще казала бы с ей идти!» Уточнение донеслось уже откуда-то из-под кровати. Вот же неуемный, ни секунды на месте. Быстро приведя себя в порядок, я рванул на полной скорости вниз, по пути чуть не поцеловав косяк. Ну, тороплюсь же. О! Соня наконец-то соизволил явиться к завтраку. Веселый голос матери встретил меня в тот момент, когда, скатившись с лестницы, я запутался в собственных ногах и чуть было не растянулся во весь рост. «Давай к столу, все уже остыло». «Ух, и поспать ты сегодня!» Она лукаво подмигнула мне и начала разливать суп из небольшой миски по тарелкам. «Садись, все уже поели, ты да я остались». Она отодвинула стул и присела, готовясь приступить к завтраку. «А отец уже ушел?» — поинтересовался я, занимая свое место с левой стороны от мамы. «Он сегодня так и не приходил, на службе ночевал». По ее лицу пробежала тень беспокойства. «Посыльного прислал. Ты уже спал в это время. Какое-то происшествие у них там». По тону я понял, что она не хочет обсуждать причины, по которым папа уже вторую неделю почти не бывает дома. Дома он о своей работе особо не рассказывает. Но все равно тревожно. Приходит поздно, уходит ни свет, ни заря. А сегодня и вовсе не пришел ночевать. Заставляет задуматься. «Ты ешь давай, а то остынет все», — переключила она мое внимание на завтрак. Как будто из солидарности с ней мой желудок проучал что-то. Мол, совсем ошалел, голодом морить. Со вчерашнего дня ничего в нем не было. Да еще и не поужинал. После экспериментов с магией сил не осталось совсем. Так-с. И чего у нас сегодня на предмет заморить червячка? Супчик наваристый с домашней лапшой и большим куском мяса. Сверху плавает зелень. Я ее не очень люблю, но маман все равно кидает. Говорит, полезная для растущего организма. От такого вида слюна закапала аж. Ты помнишь, что о вчерашнем нужно молчать? Чтоб ни одна живая душа не знала. Строго прервала родительница затянувшуюся тишину, перемежаемую лишь стуком ложек по тарелкам. «А то знаю я тебя!» К концу фразы смягчился тон. «Побежишь хвастать своим дружкам!» «Ну, конечно, я помню, мам!» Поспешил я успокоить ее. «Никому и ничего, кроме тебя!» Смиренно, как на уроке, отвечаю, опустив взгляд в тарелку, показавшую свое дно. «Эх! Вот почему так? Вроде и можешь чего, показывать нельзя, а ведь хочется!» «Да еще как! Пусть не всем, но вот Крису хотя бы. Или это из-за даваки Амалии. Вечно нос задирают. Ух, вот бы я на нее посмотрел, если бы она увидела, как я заклинание делаю». «Ну и молодец», — с мягкой ласковой улыбкой произнесла она. «Давай, доедай и беги, опаздываешь уже». «Ага, я все уже». Быстро проглотив стакан теплого травяного настоя, поднимаюсь из-за стола. Если сейчас быстренько не вывалиться на улицу, то приятная тяжесть в животе после сытного завтрака снова потянет меня в сон. Эх, поспать бы еще, хотя бы до рассвета. «Будь аккуратен, сынок», — очередной раз напутствовала меня маман, взлохматив мои волосы, когда я проходил мимо нее в сторону двери. «И никому и ничего», — абсолютно серьезным тоном повторилась она. «Ну, ма!» — протянул я обиженно, одновременно накидывая куртку и запрыгивая в сапоги. «Я все запомнил, не переживай, не маленький чать». «Ну, дай боги, не натворишь глупостей», — улыбается она. «Все, пока, мамуль, я ушел». Открывая дверь, ныряя в темень синей. Мне показалось, или в последний момент мама осенила меня знаком единого? «Да не, чушь. Чтобы она да поверила в активно насаждаемую людьми герцога религию с верой в единого? Не, точно показалось». Быстро слетаю по ступеням, по привычке перескочив скрипучую. Толкаю дверь и оказываюсь во дворе. Зима. Ночь длинная, потому на улице еще совсем темно. Легкий морозец вызвездил еще черное ночное небо, уже начавшее светлеть с восходной стороны. После вчерашнего снегопада, хмуро шедшего почти весь день, даже и не верилось, что небо очистилось. А значит, будет солнце. Холодный воздух выбил из меня остатки сонливости, придав бодрости и заставивший меня поежиться. После домашнего тепла было немного неприятно от пощипывающего лицо и голые руки свежего ветерка. Вон, даже Джек не показывает носа из конуры. Несмотря на ночь, было довольно светло. Две луны, висящие над заходным краем горизонта, Арсулия и Мисулия, сейчас находились в фазе полнолуния и давали достаточно света для того, чтобы можно было без проблем ориентироваться на улице. Так-с. Останавливаясь в задумчивости и оглядывая окрестности. В связи с тем, что время раннее, людей на улице не видать. Даже ворота рынка еще закрыты. Жизнь забурлит позже, когда только встанет из-за горизонта солнце. Глянул на звезды. Я, конечно, опаздываю. Но время до начала занятий еще немножко осталось. В принципе, можно даже и успеть. Вот только идти придется по короткой дороге, через трущобы. Не то чтобы я боялся, но появляться в бедных кварталах в дорогой одежде не самая лучшая идея. Но если идти по обычному маршруту, то гарантированно опоздаю. А значит, мастер будет недоволен жутко. Ай, ладно, рискну. Все-таки не раз и не два бывал в трущобах, расположившихся между улицей Оружейников и рынком. Правда, и прикинут я был попроще, не сияя начищенными сапогами, стоящими как месячный заработок обитателей бедного района. Но или все же идти как обычно. Под Качей, до Речной, а оттуда уже через Кожевников к рынку с обратной стороны? Не, долго получается. Мазанув рукавом под носом, махнув рукой, направляясь через площадь мимо закрытых ворот рынка к улице Оружейников. Авось проскочу. Время раннее, а тамошние обитатели любят работать больше ночами и вечерами. Терпкий запах пережженного разогретого металла, черный снег под ногами и такие же черные стены лавок, в которых торгуют оружием и разной кованой утварью, по причине раннего утра еще закрытых. Именно так встретил меня квартал мастеров. Вот удивительное дело. Кварталы городской бедноты начинаются сразу на задах оружейных мастерских. Вот только их обитатели никогда не переходят незримую границу и не появляются среди кузниц и лавок улицы Оружейников. Хотя, какой же дурак будет творить темные дела среди кучи вооруженных людей с тяжелыми кулаками и суровым нравом? Правильно, никто. Можно и рук лишиться, если вздумаешь воровать, да и головы тоже недолго. Кузнецы — народ простой. В стражу жаловаться не пойдут. Размышляя обо всем подряд, я иду мимо одинаковых каких-то типовых зданий. Здесь властвуют камень и кирпич. Ну да, дерево и жаркий огонь горнов — слишком опасная смесь. Поэтому никто и не рискует строить на этой улице деревянных домов. Можно, конечно, воспользоваться услугами магов и защитить даже легко воспламеняемое дерево от огня. Но, во-первых, услуги магов весьма и весьма недешевы. А во-вторых, зачем? Если с этой задачей прекрасно справляется обычный камень и кирпич, которые обжигают тут же неподалеку, буквально на соседней улице. Налетевший порыв леденящего ветра заставил меня поежиться. Времени рассматривать достопримечательности у меня не было, поэтому я еще больше ускорил шаг, стараясь в темноте не пропустить нужный мне проулок, ведущий в направлении коллежа. К рассвету холод усиливался, пришлось поднять воротник. Но это слабо спасало от пронзающего ветра. Уф, аж мурашки пробежали. А вот и проулок. Темный и узкий, зажатый между двумя высокими каменными оградами. В теплое время года по нему и не пройти вовсе из-за непролазной грязи, исчезающей лишь тогда, когда ударят морозы. Эх, как-то страшновато, если честно. Уже и Арсулия начинает прятаться за горизонтом. Мисулия скатилась раньше, оставляя улицы предрассветного города в полнейшей темноте, которую не в состоянии было разогнать светлеющее на восходе небо. Может вернуться и пойти обычным путем? Подумаешь, опоздаю. Но здравая мысль тут же исчезла, как и появилась моментально. Это же придется возвращаться, а потом идти по длинному пути. Слишком большая задержка выйдет. Мастер Шильд не только накажет, но еще и отцу может нажаловаться. Для самоуспокоения, положив правую руку на рукоять кинжала, конечно, в темноте кривых улочек, да против местных жителей он мне слабо поможет, но уверенность вселяет. Со вздохом ныряю в кромешную тьму проулка. Высокие стены, возвышающиеся с двух сторон, не пропускают даже той толики света, что дает заходящая луна. Тягучий запах разлагающегося мусора и помоев, разлитых прямо на улице, встретил меня сразу же, как я выбрался из проулка, ведущего от улицы оружейников. Даже холодный воздух, морозящий кончики ушей, торчащих из-под шапки, не мог сбить тошнотворного запаха грязи и тлена, разлитого по улицам района, где обитали самые бедные жители Рэнка. Вообще, дома в этом районе разительно отличались от всего остального города. Не ниже 3 этажей. Сложены из самого дешевого строительного материала песчаника. Больше всего они напоминали муравейники с маленькими клетушками-квартирками, в которых трудом ютились довольно большие семьи. Серые стены, унылые кривые улочки, превращающиеся в непроходимое болото, стоило только пройти дождю. Это сейчас, зимой. Более-менее твердо утоптаны настилы снега, да и то. Грязь, мусор. Идя по улицам, не стоило прижиматься к домам. Всегда был шанс, что тебе на голову выльется ведро с отходами. Как здесь вообще люди жили, ума не приложу. К полнейшей антисанитарии прилагались еще и многочисленные жители, которые очень редко соблюдали закон. Практически никогда. Так что быть ограбленным или убитым тут было как здрасте. И нахрена я сюда сунулся? Чем глубже я ввинчивался между перепутанных склизких зданий района, тем сильнее себя костерил за опрометчивое решение. Нет, ну не дурак ли я? Разодеться как франт и сунуться в логово к разбойникам. Дурак. Но было поздно менять решение. Поэтому единственное, что я мог сделать, как можно скорее покинуть местную клоаку. Слава богу, на моем пути пока никого не было. Нет, я видел, что в окнах, затянутых в лучшем случае какой-нибудь холстиной, светятся огоньки свечей или простых масляных ламп. Но улицы были пусты. Ветер гонял мусор по дороге, а я уже почти бежал. Беспокойство, поселившееся внутри, так и не хотело отпускать, заставляя меня сжаться в ожидании какой-нибудь гадости. Кинжал, сжатый до боли в руке, придавал самую малость уверенности в благополучном исходе моего променада. Стоп! А чего я так напрягся-то? Уже почти прошел насквозь весь квартал. До выхода в Ткацкий квартал, а за ним и к коллежу осталось-то совсем ничего пройти. А я пока даже никого и не встретил. И только я чуток расслабился, немного замедлив ход, как на тебе. Приехали. Поворачиваю за угол. Вот уже та самая улочка, ведущая к ткачам, и понимаю, неприятности сегодня избежать вряд ли удастся. Но будешь еще воровать? Будешь? В 100 шагах впереди 2 человека в потрепанном одеянии с взлохмаченными волосами остервенело пинают какой-то мешок, лежащий на земле. Вот тебя! Слышу очередной выкрик, а сам в это время озираюсь по сторонам в поисках пути обхода. Встревать в местные разборки мне очень сильно не хочется. Конечно, я дворянин и воин, Но не дурак, чтобы лезть в лоб на двух здоровых бугаев. А значит... Нет, не могу пройти мимо. Это просто нечестно вдвоем бить одного. Не по-рыцарски. И что из того, что, скорее всего, они все преступники, по которым петля плачет? Я просто не могу пройти мимо такого безобразия. Отец учил всегда заступаться за тех, кто не может сам постоять за себя. Присмотревшись, я уже понял, что на дороге валяется не мешок, а человек, уже практически не сопротивляющийся и безропотно пропускающий удары. Так, что я могу сделать? Для начала плавно, как учили, чтобы не привлечь внимание, прижимаясь к ближайшей стене. Главное не совершать резких движений, а то заметят. Даже отсюда, с большого расстояния и в темноте, скрадывающей истинные размеры, я видел, что оба человека, бьющие третьего, по габаритам крупнее меня. А значит... Значит, делаем ставку на скорость и внезапность. Как там учил нас мастер? Нужно слиться с предметом, и тогда тебя не заметят даже при дневном свете. Конечно, до таких умений мне как до султаната пешком. Но сейчас не день, да и эти двое очень уж увлечены. Аккуратно, приставными шагами скольжу вдоль стены. Главное, чтобы не заметили. А сам судорожно сжимаю рукоять кинжала. Кровь бьет в висках. Страшно. Еще 30 шагов, и нужно будет атаковать. Мандраж бьет все сильнее. «Ладно, Ким, хватит с него!» Хриплая фраза, долетевшая до моих замерзших ушей, заставила меня остановиться и постараться слиться со стеной еще сильнее. «Все равно взять нечего. Видимо, скинул где-то». Я замер, наблюдая, как бугаи прекратили избиение и, даже несмотря по сторонам, двинулись в мою сторону. «В мою!» «Сторону!» Кажется, я даже перестал дышать, вжимаясь спиной в холодные камни стены. Вот они уже буквально в трех шагах. Прикрываю глаза, оставив лишь небольшие щелочки, чтобы блеск зрачков не выдал меня. Уф, кажется, пронесло. Хруст ледяной корочки под двумя парами ног медленно стал удаляться. Открываю глаза, но стараясь лишь мазнуть взглядом по удаляющимся спинам, не концентрируясь на них. Дождавшись, пока эти двое, даже не знаю кто, исчезнут за поворотом, возвращаю дрожащими руками кинжал обратно в ножны и несусь к лежащему на земле человеку. Вдруг живой. Ага, что тут у нас? Озираясь по сторонам, не вернулись ли те бугаи, наклоняюсь над избитым телом. Черт! Темно, как в подвале, ничего не понять. Судя по небольшим размерам, это или миниатюрная девушка, или ребенок. Дыхание почти не ощущается. Прикладываю руку к шее, точнее, к тому месту, где она должна быть. Под руками какие-то тряпки. Видимо, вместо шарфа намотаны. Черт! Никак не могу дотянуться до голого тела. Нужно проверить пульс. Наконец мне удается стянуть тряпье немного в сторону и нащупать сонную артерию. Так-с, дела плохи. Жилка под пальцами практически не бьется. Нужно срочно оказать первую помощь, но ни черта не видно. Не, так дело не пойдет. Надо, наверное, оттащить куда-нибудь тело с дороги. Желательно туда, где есть хоть какое-то освещение. Осматриваюсь по сторонам более внимательно. Кажется, вон там, чуть в стороне, чуть светлее. Подхватываю оказавшееся очень легким тело на руки и двигаюсь в сторону источника света. При приближении оказавшимся обычным уличным масляным фонарем, неизвестно каким чудом уцелевшим в этом квартале. Но сейчас мне не до сантиментов. Эх, солнце бы скорее взошло, что ли. Но чего нет, того нет. В тусклом мерцающем свете желтовато-грязных языков пламени Со всей возможной аккуратностью кладу пострадавшего на ледяную корку тротуара. Ага. Пусть освещение и было совсем плохим, но его оказалось достаточно, чтобы рассмотреть, кого же это я такого нашел. Да, что сказать. Повезло так повезло. И чего теперь делать? Передо мной лежал пацан, неопределенного возраста, но вряд ли старше 10 лет. Даже, я бы сказал, младше. Замотанный в одежду явно с чужого плеча, да еще и гораздо большего размера, судя по всему, беспризорник. Лицо, перемазанное кровью с посиневшими губами и синяками под обоими глазами, выдавало в нем полукровку. То ли орка, то ли огра с человеком. Из-за синяков и не разберешь толком. Блин, угораздило же меня. Ну и бросить я его просто так не могу. Так, ладно. Сейчас не до размышлений. Нужно помочь парню, кем бы он ни был. Я потер глаза заиндевевшими руками, пытаясь собраться с мыслями. Мама учила меня, как оказывать первую помощь. Вспомнить бы еще ее науку. Эх, не лекарь я. Зря невнимательно слушал наставления маман. Сейчас бы знал, что делать. Ну, ладно. В первую очередь нужно осмотреть его на предмет кровотечения и открытых ран. Вроде нет. Но не считать же разбитый нос за серьезную рану. Да и кровь оттуда не текла. И что дальше? А вдруг у него внутренности отбиты? Что делать-то? Пока я пребывал в размышлениях, парнишка открыл на какое-то время глаза, в которых плескался ужас. Попытался что-то сказать, но кроме стона ничего выдавить из себя не смог. И снова ушел в забытье. Ну, не медик я. В голове никаких идей. Не оставлять же его тут. Тогда вообще нужно было пройти мимо, да и все. Казалось бы, какое мне дело до оборванца, коих в этих кварталах очень много. Но вот не могу безразлично смотреть на тех, кто попал в беду, и все тут. Махнув рукой, перекидываю тщедушное тело через плечо. Так удобнее будет нести. Поворачиваю в обратном направлении. В коллеж я по-любому уже опоздал. Так что выход у меня один — со всех ног нестись обратно домой. Если кто и сможет помочь мальцу, то это мама. Больше не думая ни о чем, я со всей скоростью, которую позволяла развить застывшая ледяной коркой дорога, постоянно рискуя навернуться, рванул домой. Слава богам, солнце понемногу вскарабкивалось на небосклон и становилось светлее. По крайней мере, я уже мог видеть дорогу. Страхи, терзавшие меня до этого, о том, что меня могут ограбить или даже убить, как-то сами собой растворились. В голове билась одна единственная мысль — дотащить едва дышащего мальца до дома, а там уж мама поможет. Больше ни о чем я не думал. Даже то, что за катастрофическое наказание на учебу магистр Шильд придумает мне страшное наказание, нисколько не волновало. Почему-то самым главным для меня сейчас было лишь то, что подобранный оборванец не умер на моих руках. Обратный путь совсем не отложился в памяти. Совсем. Я очень торопился, местами переходя с шага на бег. Промелькнули мимо стены перехода на улицу Оружейников. Опа! Даже не заметил, как проскочил район трущоб. И никого не встретил на своем пути. Ну, бывает, наверное, и такое. Город уже потихоньку просыпался, рассветало. Лавки понемногу оживали, слышались удары молотов о наковальне. Тянуло горячим дымом разжигаемых горнов. Лавки открывали свои двери, выставляя на показ товар. Но сейчас мне не было до всего этого дела. Если в другое время я бы не устоял перед соблазном постоять у оружейных развалов, подержать в руках приятную тяжесть настоящих клинков, почувствовать себя матерым бойцом. В данный момент я даже не смотрел по сторонам, двигаясь к дому. Показавшееся вначале очень легким, Тело Мальца с каждым пройденным шагом все сильнее давило меня к земле. Пот обильно заливал глаза, мешая смотреть под ноги. И это несмотря на усилившийся с рассветом мороз. Но вот и площадь перед рынком, а тут уже и наш особнячок недалеко. Толкнув ворота, закатываюсь во двор и буквально на последнем издыхании захожу в дом. Даже не разуваясь, прохожу в гостиную и, окинув ее взглядом, выбираю место, куда бы сгрузить свою бесценную ношу. «Мам, ты дома?» Положив тело Мальца на кресло, пытаюсь крикнуть родительницу. Но воздуха не хватает, и вырывается лишь еле слышный шепот. «Мам! Нелия!» Прокашлявшись, делаю очередную попытку дозваться старших родственниц. А в ответ тишина. «Черт! Да где же они?» Заглядывая в кухню, никого. Быстро взлетаю на второй этаж и стучусь в комнату сестры. Тоже нет ответа. В нашей с Микой комнате тоже пусто. Вот всегда так, когда надо, никого не найдешь. Остается одна надежда, что мама во флигеле. Секундное дело спуститься вниз, и вот уже хлопнув дверью, стремительно несусь к лаборатории. «Мам, ты тут?» С порога зову ее, уже и не надеясь застать маман на месте. «Волька?» От конторки у дальней стены раздается удивленный и обеспокоенный голос родительницы. «Ты чего это? Почему не в коллеже?» Тон становится непонимающим. «Ну да, я уже давным-давно должен быть на учебе. Случилось чего?» Она быстро встает и двигается ко мне. «Это... Пойдем скорее. Там это...» Я хватаю ее за руку и тяну за собой. «В доме, в общем». «Ты чего какой оглашенный, Волька?» Она вырывает свою руку, но тем не менее следует за мной, по пути накинув на себя теплый полушубок. «С отцом, что ли, что случилось?» Градус обеспокоенности в ее голосе повышается. «Да не», — мотаю головой и не знаю, как объяснить ситуацию. «Пойдем, увидишь». Я разворачиваюсь и иду обратно к дому. Слышу за спиной торопливые шаги маман, скрипящие ногами по снежной тропке. А пока в голове прокручиваю, как буду объяснять незнакомого мальца в гостиной. Да к тому же еще явно не платежеспособного. Эх, ладно, будем посмотреть. «Так, Волан, я слушаю твои объяснения». Увидев парня, лежащего в кресле, мама вперила в меня свой взгляд. «Кто это и откуда?» «Эд, мам, в общем, тут такое дело». Помявшись и опустив глаза в пол, пробормотал я не очень уверенно. «Я не знаю, кто это, но ему явно нужна помощь. Вот я и подумал, что ты сможешь помочь». До меня только сейчас начала доходить серьезность ситуации. «Это, в общем, его сильно избили». Я помялся, шмыгая носом. «Не мог я оставить на улице», — внезапно обрел уверенность мой голос. «Вот не мог и все». «Эх, Волька, Волька, опять ввязался в драку, да?» — как-то безысходно произнесла маман. «Когда ж ты уже повзрослеешь?» Махнув рукой, она двинулась к все так же неподвижно лежащему в кресле парнишка. «Не, ма, я не дрался!» — активно замотал я головой, отрицая безосновательное обвинение. «Мимо проходил, а он лежит. Ну, я и того. Подошел глянуть, а у него, значит, лицо в крови». Сцену с избиением, которую наблюдал практически в упор, благоразумно опускаю. «Жалко стало. Малец же совсем». «Ага. Ты, значит, его взвалил на себя и принес домой?» — скептически вопросила маман, одновременно разматывая лохмотья, в которое был укутан парнишка. «Так я тебе и поверила». «И где же ты его нашел? На свалке, что ли? Чего он такой грязный и оборванный?» Стянув верхнюю часть одежды, она просто бросила ее на пол. «Ну, чего встал-то? Помогай давай!» И правда, я так и стоял посреди гостиной, наблюдая за быстрыми, выверенными движениями маминых рук, порхающих над тщедушным, почти безжизненным телом мальца. «Что делать-то?» — подходя поближе, вопрошаю. В свете магической лампы Мальца удается рассмотреть гораздо лучше, чем в темном переулке. Широкие скулы, чуть раскосые глаза и зеленоватый оттенок кожи явно говорили о том, что в предках у него, причем довольно близких, были орки. Да и клыки, выступающие из-под верхней губы, лишь подтверждали данный факт. Через весь лоб проходила рваная кровоточащая рана, даже на вид довольно серьезная. Так вот и причина, почему его лицо было залито кровью. Сразу я ее не заметил из-за намотанного вместо шапки тюрбана, стянутого с его головы мамой. Так, его нужно перенести в другое место, раз уж до дома дотащил. Думаю, сейчас справишься. Не дожидаясь продолжения, тут же сгреб в охапку парня. Да аккуратнее ты, кровью не запачкайся. Легкий шлепок по затылку напомнил мне о том, что вообще-то я в чистом. Куда его? Уточняю я, без труда удерживая свою находку на руках. После небольшой передышки пацан вновь казался мне легким, как пушинка. Давай в нашу с отцом комнату. После небольшой паузы решает маман. «Да поаккуратней!» А это уже я, поспешив, чуть было не снес стул. Быстрым шагом пересекаю гостиную и ногой толкаю дверь в родительскую комнату. В принципе, она не сильно отличается от нашей с Микой. Попросторнее, конечно. Кровать одна большая, а не две. Настоящая супружеская ложа, так сказать, из массивного дуба. Ну, еще есть кушетка у стены. Стол, трюмо с зеркалом, пара шкафов. В общем-то и все. Я останавливаюсь лишь на пару шагов, углубившись внутрь, чтобы пропустить маму вперед. «Клади сюда». Мама быстро достала из шкафа плед и раскатала его на кушетке. «Да аккуратнее ты. Не бревна же ворочаешь». Ну, это я уже слишком резко опустил парня, приложив его головой о твердую поверхность ложа. «Кстати, ты так и не сказал, где его нашел», — не вовремя вспомнила Ма о источнике появления парня в нашем доме. «Блин, сейчас получу разнос, однозначно». «В этом», — промямлил я, наблюдая, как порхают руки родительницы, освобождая от остатков одежды пацана. «В Беднянском районе». «Что?» В воздухе запахло грозой. Мама прекратила свое занятие и резко развернулась ко мне. «Где ты, — сказал, — в Беднянском районе?» Ее голос почти шипел, не предвещая ничего хорошего. «А позвольте спросить, молодой человек, что вы там забыли?» «Если мне не изменяет память, вы должны были торопиться на учебу, а никак не шляться по трущобам, рискуя влипнуть в неприятности». Под конец тон стал угрожающим. «Мне конец. Так. Что придумать свое оправдание?» «А, ладно, скажу правду. Я, думал срезать путь. Ну, чтобы не опоздать в коллеж. Через квартал быстрее», — промямлил я внезапно пропавшим голосом, отступая назад к двери под напором надвинувшейся на меня матери. «Ну и как, не опоздал?» — ехидно уточнила она, сжимая руки в маленькие кулачки. «А если бы на тебя напали, ограбили или даже убили?» — зачастила она обвинениями в мой адрес. «Ма, ну что ты такое говоришь?» Я, понурив голову, не знал, что сказать в свое оправдание. «Ничего же не произошло. Вот он, я целый». «Ах, целый он!» «Вот отцу скажу, он это быстро исправит. Выпарит как следует». Тем временем распалялась она. «Ишь, самостоятельный какой стал! То врать удумал, то вместо учебы по разным злачным местам шляется!» Если мама завелась, лучше всего стоять и молча пережидать бурю. «Нет, вы только посмотрите!» От неминуемой головомойки меня спас стон, раздавшийся с кушетки. Маман сразу же бросилась к пациенту, на какое-то время упустив меня из поля зрения. Таким шансом не воспользоваться было грех. Поэтому, пока она отвлеклась, я быстро-быстро выскочил из спальни и, запрыгнув в сапоги, рванул на улицу. До конца учебного дня еще долго. Лучше уж получить наказание от мастера Шильда за опоздание, чем быть выпоротым отцом за прогул коллежа, ну и по совокупности за все прегрешения. А так, глядишь, за то время, пока я на учебе, маман и остынет. В этот раз я решил не ходить кругами, а рвануть напрямую через уже открывшиеся ворота рынка. Первое занятие по риторике я уже точно пропустил, судя по появившемуся над горизонтом солнечному диску. Но вот ко второму должен успеть. Не так уже далеко было напрямки до коллежа, не больше четверти часа. Отложив решение проблем с родителями из-за моего утреннего променада на вечер, я уверенным шагом наконец-то двинулся в коллеж.